похожих на ящериц. Спины тварей были разорваны на части, но они быстро восстанавливались. Пока два солдата после приказа командира добежали до чудовищ, те почти полностью восстановили свои повреждения. Но воины тут же вонзили свои копья с наконечником из павраде в черепушки тварей. А затем еще раз. И тут подоспела подмога. Они всей толпой кололи и кололи, пока регенерация гисов не остановилась. У тварей попросту закончилась энергия. «Победа!» — закричали солдаты, не веря совершенному. Они без потерь одолели засаду гисов. «Третья еще же...» «А что происходит?» — недоумевала не только гномка-командир, но и вообще все. В руках Светланы находилась двухметровая в длину шестилапая черная ящерица с языком, завязанным в несколько узлов. При этом гис совершенно не сопротивлялся. «Если гису связать язык, он теряет боеспособность. Теперь он беззащитен», — пояснила тигрица. На нее тут же уставились Вира, да и остальные. На что она лишь пожала плечами и кинула взгляд на Тео. Он ей это и прошептал. После некоторой проверки народ убедился, что гис действительно безвреден, но его все же связали. Также собрали языки поверженных гисов и двинулись в путь. Некоторое время спустя отряд добрался до заброшенной деревни. Правда, выглядела она как руины, и ночью здесь случилось побоище. Впрочем, в руины деревня превратилась уже давно. «Разбойники!» — сплюнув, заявила гномка-командир. «Похоже, что эту шваль убили гисы», — добавила наемница и без зазрения совести принялась осматривать тела и собирать полезные вещи. Да и деревню осмотрели. Здесь на ночь остановилась группа разбойников и вся полегла. Кто-то пытался сбежать, но напоролся на кролла и был разорван на части. Отряд передохнул немного, и началась подготовка. Сперва на ящериц установили специальные светильники. Они крепко цеплялись за спины и выглядели как бенгальский огонь. Верхняя часть этой длинной штуки засветилась, словно лампочка, создавая яркий свет. Солдаты принялись крепить на шлемах аналоги фонариков. Наемники и авантюристы тоже имели свои светильники. Вот только вдруг устройства на спинах ящериц стали светиться в несколько раз ярче, освещая большую зону вокруг отряда, сделав все их светильники и фонари бесполезными. — Что происходит? На спинные фонари не должны так светиться, — подметила одна из авантюристок. — Это улучшенные, — тут же объяснила тигрица. Она видела, как Тео подходил к ним и внимательно смотрел на них. А потом они засияли. — Я вижу, что необычные, но как? В ответ Мин лишь пожала плечами и улыбнулась. Вскоре отряд двинулся к крепости. До нее было несколько километров, но лес закончился уже через километр, и люди оказались на бескрайней равнине, полной чудовищ. Впереди виднелись кроллы, где-то шипели гиссы, а бесы уже кружили над отрядом. Правда, пока что они боялись света, но если приспичит, то нападут. Поэтому воинам нельзя было расслабляться. Шел отряд по дороге и довольно быстро привлек внимание группы кроллов. Эти безглазые чудовища напоминали гиен, разве что размером с медведя. Но более развитые особи были куда больше, и сейчас отряд столкнулся с монстром, который вдвое больше обычного кролла. Рядом с ним шли семеро обычных, и воины малость запаниковали. «Строимся! Лучники, готовятся! «Маги, на вас атака, а после поддержка! Не жалейте манны на барьеры!» — кричала гномка-командир. Командиры других отрядов также готовились и присоединились к строю солдат. С ними и дива Снег. Эльфийка собиралась напасть с фланга, а тигрица готовила магию. Светлана с Миу нацелились на здоровенного кролла, и битва будет тяжелой. Использовать к энергию нельзя, а бить магией по порождению бездны — это как пытаться потушить пылающее здание с помощью ведер с песком. Рано или поздно огонь потушится, но песка потратится уйма. «Стреляем!» — крикнула командир, и чуть более двух десятков лучников выпустили стрелы. Череда взрывов накрыла кроллов, но это лишь взбесило их. Как и магия, что последовало за стрелами. Маги лишь на миг задержали мчащихся, словно поезд тварей. Воины приготовились встречать врага, напитав свое оружие магией, применяя различные техники. Все же они являлись рыцарями и их аналогами. Видя приближающихся кроллов, они заметно нервничали, но за миг до столкновения демон взмахнул рукой, и из земли появились каменные руки. Они схватили тварей за ноги, но не смогли их удержать. Однако скорость кроллов уменьшилась как минимум вдвое. И когда чудовища врезались в строй воинов, тот устоял. Колья тут же поразили монстров, заставляя их реветь от боли. Вот только через миг их могучие лапы обрушивались на солдат, раскидывая тех в разные стороны. Но те тут же вставали и вновь кидались в атаку, яростно что-то крича. «Да сдохни ты!» — кричала дива. Она прикрывалась массивным щитом, по которому лупил кролл, а своим клевцом лупила тварь, поражая лапы и грудину. Нек с двуручной секирой отхватила лапой по груди, отчего зеленая грудь вновь была оголена, а на теле появился небольшой порез. Прочная кожа, напитанная манной, едва сдержала атаку. Прорычав в ответ, полуорчиха вонзила секиру в голову чудовища, а три солдата поддержали ее, вонзая копья меж ребер твари. И в этот миг подскочила Вира, вонзая рапиру в ухо чудовища едва ли не по рукоять. Вспыхнуло электричество, и мозги монстра поджарились. Но не успели они обрадоваться победе, как Нек сбила прилетевшая Светлана. Аловолосая девушка выглядела разозленной, хоть на ней и был шлем. Ловко вскочив на ноги, она покрепче сжала свои парные мечи и, покрывшись пламенем, мага четвертого круга вновь бросилась в атаку. В это время Миу ловко уклонялась и резала прочную шкуру чудовища, но эту тварь было очень тяжело убить. Да и раны у кролла довольно быстро зарастали. Но если сравнивать с гисами, то у кроллов почти не было регенерации. Светлана высоко подпрыгнула и, используя свой вес, вонзила клинки в голову монстра. Тот пытался дернуться, но его ноги были надежно зафиксированы каменными руками Тео. А еще по земле шла магическая вибрация, заставляя кроллов практически ослепнуть. Все же они не имели зрения и ощущали противника на слух и вибрацию земли. Мечи из Павраде, или, как говорят местные, магиума, вонзились в голову чудовища и вспыхнули. Однако они едва смогли преодолеть черепушку монстра. Но все же того кончика, что преодолел череп, хватило, чтобы пламя как следует поджарило мозги монстра. Громадина рухнула, а девушки тут же развернулись и кинулись на оставшихся кроллов. Впрочем, эту тройку и так уже добивали. — Еще пятеро! — выкрикнул Тео, но воины не отчаялись и не испугались, чувствуя, что могут одолеть и еще больше. Однако за пятеркой подоспело два гиса, а за ними еще десяток кроллов. Вскоре Нек была ранена и отправлена в тыл, а с ней несколько солдат. Потом дива пропустила язык гиса, и тот, пробив щит, вонзился ей в плечо. И как будто этого было мало, бесы решились и толпой накинулись сверху, шипя от боли из-за света, выжигающего их глаза. Лучники среагировали быстро, а с ними и маги. А тигрица Мин старалась сдувать падающие тела бесов, отправляя в сторону, иначе те обрушились бы на воинов, которые сражались с кроллами. «Да сколько же их!» — кричала лесная эльфийка, выпуская сразу по три взрывные стрелы. Бесы падали десятками, но, к счастью, лучники не подпустили их к пехоте. Мин же едва держалась. Манна быстро кончалась, и пришлось немного брать ее из кристаллической пластины. Иначе бесы своими телами попросту завалят их. Вдруг из сферы, что всегда летала над плечом Тео, вырвались электрические воробьи. Они мощным потоком, словно из водомета, помчались вверх. Эти птички целились бесам в головы, но чтобы убить тварей, нужно было от 5 до 10 птичек. Вот только воробьев было столько! Бесы падали на землю, подобно дождю, заставляя лучников и магов открывать рот в неверии. А те все распространялись по небу, сбивая летающих гадов. Некоторое время спустя лишь часть воробьев ринулись к земле. Когда они атаковали, знал лишь Тео, и его целью были гисы. Он использовал такое количество манны, что вся сила порождений бездны попросту выжигалась, а сами монстры умирали. «На 6-м круге я действительно стал куда сильнее», — размышлял он и решил провести еще несколько экспериментов. «Как говорится, под шумок». То тут, то там кроллы насаживались на каменные шипы, собственно, как и бесы, которые окружали воинов, но боялись взойти в зону света. «Да, разница существенная. С повышением концентрации манны, с порождениями бездны куда проще справиться. А что, если сделать устройство, концентрирующее манну, в аналоге пуль? Смогу ли я такое сделать?» Демон представил себе автомат, стреляющий магическими пулями 8-го, а то и 9-го круга. От такого невозможно защититься. Пока Тео проводил анализ и фантазировал, битва шла своим ходом. Но уже через полчаса поток желающих умереть закончился. Кроме бесов. Они всегда были рады сдохнуть. Однако люди разумные все же смогли немного передохнуть и заняться сбором трофеев, ну и оказать помощь раненым. — Ты как? — Тео подошел к Диве. Гномка лежала на траве, рядом лежал ее доспех. Плечо девушки перевязано, а рядом на траве все было в крови. — Терпимо. Зелье поможет, но до конца дня я не боец. Она устало улыбнулась, а Тео подошел к доспехам. — Хорошо, отдыхай. Не думаю, что на пути к крепости будут серьезные проблемы. Парень осмотрел броню и, найдя дыру, пробитую языком, положил на нее ладонь, после чего оставил броню на месте и пошел дальше. Дива же тут же кинулась к своему снаряжению и не поверила увиденному. «Это как?» Она пялилась на то место, где была дыра, а ее не было. Даже руны выглядели как новенькие. Следом парень подошел к Нек. Одежда полуорчихи превратилась в рванье. Поэтому демон смог оценить фигуру девушки и мысленно похвалить. У Нек была большая и красивая грудь, сочные бедра и весьма круглая и упругая попка. А между ног... Несмотря на лесок растительности, у нее там все было очень аккуратно и заманчиво. Но подошел демон не для того, чтобы пялиться. — Не шевелись, пожалуйста. Тео вытянул механическую руку девушки и начал водить по ней ладонью. Вдруг что-то щелкнуло, и из руки послышался гул, но он быстро стих, а глаза полуорчихи наполнились восхищением. Вскоре демон отпустил механическую руку, и... она вновь шевелилась. Причем даже старые проблемы, вроде долгого отклика мизинца, пропали. Ну а демон с очень задумчивым видом пошел дальше. Ему приглянулся один из бесов. Выглядел он как классический бес. Серый, крылатый, 2 руки, 2 ноги, длинные и острые когти, ну и собакоподобная голова с жуткой пастью. Вот только на теле имелись костяные наросты. Они будто стремились покрыть собою все тело, создав доспехи. — Вот только костяных бесов нам не хватало! — пробормотал демон и, покачав головой, кинул взгляд на небо. Электрические воробьи продолжали бушевать, а демон продолжал вливать манну в сферу, но она тратилась куда быстрее, чем очищалась. Использовать сырую манну против порождений бездны было, мягко говоря, неэффективно. — Мужчина, что это за артефакт такой? — Он очень нужен армии, — заявила гномка, указывая на сферу над левым плечом Тео. Да и сфера над правым плечом ее интересовала. — Этот артефакт защищает меня в моем путешествии, поэтому мне глубоко плевать, кому он нужен. Парень кинул на командиршу мимолетный взгляд и направился дальше, к краю освещенной зоны. «Этот артефакт может сохранить множество жизней!» «Как и множество артефактов, находящихся у знати!» — возразил демон, а гномка замолчала. «У аристократов и правда находились самые могущественные артефакты, и использовались они лишь для защиты имущества этих аристократов. Армия же обходилась дешевыми аналогами, да и с магиумом у них была проблема. Тео продолжил свои исследования, но в скором времени отряд закончил отдых и подготовку. Раненых разместили на ящерицах, а кто мог сам идти, шел на своих двоих. До крепости оставалось чуть больше километра, и, к удивлению людей, на пути почти не было противников. Впрочем, около полусотни кроллов попросту были нанизаны на каменные шипы. Гисов убили воробьи, а все те недобитки, что встретились бойцам отряда, были быстро повержены. Приближение отряда не осталось незамеченным в крепости. Все же электрическое облако из птиц и две ящерицы, чьи осветительные приборы освещали все в радиусе сотни метров, достаточно заметны. Вот только у ворот пришлось хорошенько подраться. Их штурмовали здоровенный кролл с двумя десятками тварей поменьше. На удивление Тео солдаты и сами справлялись, но благодаря подмоге понесли куда меньше потерь. И вот отряд преодолел мощные ворота и оказался на просторной площади, заваленной ранеными, палатками и холмиками из убитых бесов. «Да уж, плохи дела», — пробормотал демон, окинув площадь и крепость духовным взглядом. Глава 11. Западнее острова Хоккайдо, остров Акусири. На небольшом островке, который по официальным данным правительства Соединенных Штатов Японии необитаем, кипела жизнь. Когда-то здесь был небольшой городок и порт, но мощные цунами, раз за разом обрушившиеся на остров, а также полчища чудовищ, выходящих из моря, заставили людей покинуть это место. Долгое время здесь жили лишь каймутанты. Но сейчас здесь вновь появились люди. Вот только это были не японцы. «Грузим, быстрее, времени мало!» — ругался ацтек в легкой летней одежде. Он подгонял солдат, которые загружали ракеты и снаряжение в три небольшие подводные лодки, пришвартованные к восстановленному порту. «Не торопись, время еще есть». К мужчине подошел одаренный, выглядящий на 50. Его кожа была светло-коричневой, а на голове красовалась большая шляпа, закрывающая от солнца как шею, так и плечи. «Нам нельзя опоздать. После прошлой атаки они стали осторожнее. Сейчас у нас есть возможность отомстить чародееву за нашего принца. Ведь в данный момент...» Мужчина вдруг застыл, как и второй в шляпе. Они резко активировали барьеры и кинули взгляд на море. А там... Мощная волна появилась буквально из ниоткуда. Она очень быстро набрала скорость и размеры, поэтому мало кто успел среагировать. Настоящее цунами обрушилось на порт, смывая десятки солдат и выбрасывая на берег три подводные лодки и десяток военных катеров. «Что это было?» выругался сильный одаренный, даже его смыло водой, но благодаря барьеру он отделался лишь легким испугом. Ацтек поднялся на ноги и сорвал с себя медузу и водоросли, прилипшие к телу. Но вдруг он замер, ведь море вновь пришло в движение. Через пару мгновений выросла огромная стена из воды. Всем сразу стало понятно — это неприродное явление. — Березовые! На нас напали березовые! — выкрикнул кто-то сообразительный и тут же получил пулю в лоб. Из стен воды на берег начала выходить пехота. — Как эти твари вычислили нас? — выкрикнул мужчина в легкой одежде. Он начал покрываться солнечным светом, а его товарищ обращаться осьминогом чудовищем, поэтому ответить не смог. Но вдруг из стены воды вырвалась огромная змея. Состояла она, конечно же, из морской воды, и внутри даже виднелись медузы с рыбами. Эта змея обрушилась на двух одаренных, сбивая с ног и утаскивая в лес, ломая деревья их спинами. «Проклятье! Это патриарх!» Выругался светящийся человек и вспыхнул настолько ярко, что часть змеи попросту испарилась. Одаренные, которых протащило несколько сотен метров, упали на мягкую траву и тут же вскочили на ноги. «Блять, плохо дело!» — выругался второй одаренный. Он обратил изменения и вновь стал человеком. Все же осьминог посреди цветущей поляны не самый маневренный боец. Змея из воды быстро восстановилась, но нападать не спешила, лишь беззвучно шипела и смотрела на добычу. А через пару мгновений из нее вышел синеволосый старик. Очень злой и рассерженный старик. — Значит, вы напали на мою дорогую внучку, — пробормотал Березов, а одаренные тут же помчались прочь. Они лишь в начале повторного пробуждения, и им никак не одолеть класс бедствия. Вот только... «Думаете, сможете убежать?» На лице старика появилась злобная ухмылка. «Этот остров довольно маленький, и до моря недалеко». В этот миг десятки огромных змей, состоящих из воды, вырвались из моря и очень быстро по небу приближались к своим целям. А пока старик игрался в лесу, порт и база ацтеков защищались пехотой рода. Сражения шли ожесточенные, потому как враг собрал в этом месте настоящую элиту империи. Но и березовы привели свои лучшие войска, причем усиленные артефактами чародеева. — Будь ты проклят! Бог солнца покарает тебя! — раздался вопль сильного одаренного в легких летних одеяниях за миг до того, как змей из воды разорвал его на части. — За внучку я готов даже с Богом сразиться! — рыкнул старик и кинул взгляд на осьминога. С ним решил разобраться отец Лизы, и он тоже был очень зол. «Так раз уж мы здесь, может и японцам нашкодить?» Подземный мир, текущее время. «Подмога? Это хорошо!» — раздался громкий, но уставший голос. А через пару мгновений перед отрядом Тео, вошедшим в крепость Аванпост, показалась крупная женщина. Впрочем, она была не просто крупная, а огромная. У нее был один глаз и фигура — мешок картошки. При этом ее рост был близок к 3 метрам, а живот и правое плечо перевязаны бинтами. Кроме бинтов, одежды у нее не было, поэтому Светлана могла увидеть самую большую грудь в своей жизни. Размер 20-й, может, даже и больше. Но ее тяжело было назвать красивой, потому как она довольно сильно обвисла. Тео тем временем внимательно изучал обстановку в крепости и хмурился. — О, а мужик что здесь потерял? Может, пришел нас морально поддержать или даже порадовать хорошим трахом? Женщина-циклоп громкогласно рассмеялась, отчего послышалась ругань. Раненые любезно попросили тишины, а их вокруг была целая тьма. Люди Тео едва ли не наступали на них. «Наш наниматель хотел посмотреть на порождение бездны и на войну», — достаточно громко ответила Вира. «Мы же его сопровождаем, а также взяли заказ в гильдии на помощь аванпосту, как и все эти люди». Эльфийка указала на отряды наемников и авантюристов. Военные же уже переходили под командование местных офицеров. «У этих мужиков одна только хрень в голове», — фыркнула циклопша и махнула рукой. «В общем, плевать. Пусть делают, что хочет. А помощь нам понадобится. Сами видите, как тут жарко». «Откуда столько порождений бездны?» — поинтересовалась дива. Гигантша же не сразу нашла взглядом эту коротышку. «Да, и знает. Они уже несколько месяцев проявляют странную активность. Благо мы успели запросить подкрепление до момента, когда они повалили бесчисленной ордой. Иначе нас бы уже смели». В этот момент к женщине-циклопу подбежала закованная в сталь воительница, она сняла шлем, и все увидели серокожую рогатую девушку. У нее были глаза цвета золота, и они слегка сияли. «Вот, это Незаро. Будете под ее командованием». Золотоглазая окинула отряд пронзительным взглядом и зацепилась за ящериц. «Можем ли мы одолжить ваши лампы? Под расписку, конечно же. Также мы зафиксируем все ваши трофеи. Я видела, как вы пробивались к нам. Даже с тем количеством уничтоженных чудищ на вашем пути вы нам здорово помогли». Вира была удивлена. Обычно с военными тяжело иметь дело, а тут офицер высокого ранга и прям сама любезность. Согласившись на условия демоницы, отряд двинулся с площади в крепость. Там располагалось немалое стойло для ящериц и им подобных. С вьючных животных сняли груз и осветительные приборы. Их сразу же унесли на башни, чтобы установить там и с их помощью отпугивать бесов. А языки и прочую добычу быстро описали и вручили Вире, да и остальным группам грамоты. Их можно обналичить в любом городе. «Подумать только, Альфа!» — недоумевала демоница, смотря на огромный язык. «То-то гончие стали куда агрессивнее. Но все равно это необычно. Мы 2 месяца назад всю пещеру обошли, сокращая поголовье тварей. Может, появились новые тоннели, где они прятались?» — подметила гномка, но демоница покачала головой. «Гончие ненавидят рыть тоннели и пещеры». «Зато это любят делать бандиты и разбойники», — ухмыльнулась полуорчиха. «Такой вариант возможен». Незару призадумалась, но зацепилась взглядом за Тео и очнулась. «Зря вы приехали. Крепость, вероятно, падет в течение нескольких дней. Я бы рекомендовала вам передохнуть, выполнить минимальные условия контракта и уходить». «Все настолько плохо?» — спросила одна из наемниц. «Скоро вы сами все увидите». Девушка тяжело вздохнула, после чего ее глаза сверкнули. «Также мы готовы выкупить у вас маннокредиты. Расписка со штампом будет. Получите их обратно с 10% наценкой в любом штабе армии». «А, да уж, раз армия скупает маннокредиты, то дело совсем дрянь», — подытожили авантюристы. Через некоторое время народ продал часть своих кредитов. Эта манна позволит лекарям и воинам дольше продержаться. Но это, конечно же, все очень дорого. Манна-кредиты используются чаще всего для повышения ступеней и черчения магического круга. А использовать их как манну для заклинаний — это то же самое, что дорогущей водкой по 10 тысяч рублей за бутылку стерилизовать медицинские инструменты. Иными словами, необоснованно дорого. Впрочем, или так, или смерть. Тео был не против помочь армии кредитами, а пока Вира все оформляла, прогулялся по крепости. Все внутренние помещения были завалены ранеными, а некоторые и мертвыми. Концентрация манны в окружающей среде была достаточно неплохой, но в отличие от демона, мало кто может так быстро поглощать и восстанавливать манну. Чем сильнее душа и контроль над манной, тем больше манны можно выкачивать из окружающего пространства за единицу времени. Собственно, с пожирателем душ в этом мало кто мог потягаться. Но можно было ускорить процесс, к примеру, медитацией. В одной из комнат демон нашел шестерых магов, сидящих на магических кругах. Магические круги притягивали манну, повышая ее концентрацию, а медитация позволяла временно повысить контроль над ней. Вот только был еще один нюанс. Манну нужно было очищать от примесей, а на это тратились духовные, да и физические силы. Все же одно связано с другим. Поэтому долго медитировать на магическом круге не получится. Это Тео может с легкостью владеть разными стихиями и манипулировать манной. Обычному же магу, к примеру, стихии огня, нужно очистить манну смешанных стихий, прежде чем ее использовать. Да и различные примеси нужно убрать. Примесь — это что-то вроде низкосортной манны или даже грязной. Кто-то говорит, что примесь образуется из-за большого количества использованной манны, и она не до конца самоочищается в природе. Кто-то говорит, что это природное явление. Во времена Тео не было единого мнения. Все просто воспринимали это как факт. Но точно было одно. Чем дальше от цивилизации, тем чище манна. Поэтому многие великие маги предпочитали уединение. Маги ветра любили высокие горы, маги огня обживали вулканы, и все в таком духе. Тео обошел большую часть крепости, но, конечно же, не один. С ним были телохранительницы и Мин. Тигрица была языком троицы и даже защитой от женщин. До мужчины домогались все, кто мог. Одна так и вовсе угрожала оружием, требуя, чтобы парень немедленно разделся и лег на кровать. Буйной дали тумаков и угомонили. А после Тео посетил подземелье. Именно там шло самое жестокое сражение. Все же кролам плевать на стены, они легко могут прокопать туннель под ними. Ну или попросту разрушить. Что им стены, когда они могут рыть тоннели даже в скалах? Но все было не так и легко. Маги земли защищали подземную территорию крепости и старались направлять кролов в подземелье под ней. Ну или указывать рыцарям, где появится тварюга, если она очень стремилась на поверхность. «Помогите им немного, но сильно не рискуйте», — приказал мужчина своим телохранительницам, и девушки тут же кинулись в бой. Сражение проходило в одном из подземных залов с мощными колоннами. В стенах и полу зала можно было заметить множество тоннелей, прорытых кролами, а некоторые появлялись на глазах у Тео. Рыцари от шестой ступени и выше храбро сражались, несмотря на раны и нехватку манны. Кролов, которые показывались из дыр, тут же закалывали копьями. Тех, кто пер из тоннелей в стене, сдерживали щитоносцы, за чьими спинами прятались копейщики и атаковали. Но были действительно могучие воины. Они в одиночку сражались с двумя и более кролами. Им даже гисы были не страшны. Однако, к сожалению, таких было всего парочка. Телохранительницы ворвались в подземелье, словно ураган. Миу своими саблями тут же пробила череп выглядывающему из дыры кролу и, отпрыгнув от него, приземлилась на спину второго и мощным ударом двух мечей, словно ножницами, отсекла твари голову. Светлана же кинулась на здоровяка, что в два раза крупнее обычного крола. С ним сражалась группа из 10 рыцарей, вот только они едва держались. Девушка напала с фланга. Однако тварь среагировала мгновенно, и мощная лапа пронеслась над головой принцессы, сделавшей подкат. Она проскользила под тушей и рубанула по лапе, отчего монстр потерял равновесие и упал. Его тут же начали атаковать рыцари, но пробить прочную черепушку и плоть было нелегко. Однако Светлана быстро оказалась на ногах и не позволила чудовищу подняться, вонзая пылающий меч ему в ухо и сжигая мозг. Этому приему ее научила Вира. Найти ушной проход у крола было нелегко, поэтому принцессе пришлось тщательно изучить головы этих монстров. В этот момент одна из стен подземелья рухнула, и оттуда показался Гис. Здоровенная ящерица с шестью лапами, чей рост превышал 2 метра, имела 3 языка. И она сразу же использовала их на самом сильном рыцаре армии, который в этот момент сражалась сразу с 4 кролов-переростков. «Генерал!» — раздался вопль, и воины бросили свои позиции, кинувшись спасать рыцаря. Генерал резко обернулась и ужаснулась. Ее тело покрылось слоем камня, однако шансов спастись не было. Слишком мало манны у нее осталось. Вдруг языки ударились о невидимый барьер, и тот тут же лопнул, и парящая рядом сфера рухнула на пол, потеряв весь запас манны. Но в этот же момент 1000 электрических птичек помчались на чудовище, отвлекая его. — Что за... — недоумевала генерал, но после того, как крол огрел ее лапой, пришлось сосредоточиться на сражении. Благо, подоспели незнакомки и сперва помогли разобраться с переростками, а потом совместными усилиями они одолели Гиса. «Кто бы вы ни были, но спасибо!» Генерал сняла шлем, демонстрируя свои заячьи ушки, и поклонилась. «Мы взяли заказ в столице», — заговорила тигрица, выйдя вперед. «А также господин захотел посетить это место». «Господин?» Генерал заозиралась и увидела Тео в его мужских одеяниях, а также сферу над его плечом, из которой сейчас вырывались электрические воробьи, залетающие в туннели и уничтожающие кроллов, помогая рыцарям выдохнуть и восстановиться. Через миг к нему подлетела та сфера, что истратила всю манну. Из-за ядра гидры сфера сама могла восстанавливать манну. А Тео добавил в нее возможность поглощения манны из окружающей среды, но старался сам заполнять сферы. Все же его манна более концентрирована. Однако для сфер это не критически важно. «Значит, это вы спасли меня. Благодарю». Белые ушки генерала встали торчком, и она вновь поклонилась. После чего кинула взгляд на Светлану с Миу. «Вы сильные воины. Поможете нам еще немного? Думаю, скоро эта волна прекратится, и мы сможем передохнуть». Девушки кивнули и кинулись в бой. Тео уже прекратил выпускать птиц. Манна все же не бесконечная, а кролов лучше убивать клинками. Демон мог бы воспользоваться магией земли и поразить кролов каменными шипами. Но была велика вероятность, что маги заметят это. Все же они контролируют почву и следят, чтобы кролы не вылезли, где не надо. Некоторое время спустя объявилась Вира с подмогой. Те, кто посильнее, отправились в подземелье, остальные — защищать стены. Свежие силы распределились по подземным залам, существенно снижая нагрузку на солдат. Вот только враг еще целых 2 часа напирал. И когда последний крол был убит, воины попадали на пол, не в силах пошевелиться. Даже Светлана с Миу истощились до предела, а в их снаряжении практически не осталось манны. Девушкам пришлось использовать все свои артефакты для борьбы с чудовищами. И то Тео прикрывал их раз за разом, спасая от ранений. «Думала, сдохну!» — во весь голос прокричала тигрица, выпуская пар. «А? Мы живы, что ли?» — пробормотала Нек. Девушка последние полчаса изображала труп, и крик Мин ее разбудил. «Ай-яй-яй-яй!» — полуорчиха тут же схватилась за раненую ногу. Она уже была перевязана и обработана целебным зельем. Причем сделал это Тео. Впрочем, он много кому помог, поэтому рядом с Нек находились еще три десятка раненых. Демон же во время помощи раненым незаметно всем помогал. То барьер поставит, то оружие временно усилит, а порой и кролы неожиданно спотыкались и падали. — А кто это меня перевязал? — Спасибо тебе, мил человек! — хохотнула она и взглядом нашла Виру. Девушка оперлась спиной о каменную колонну и тяжело дышала, обливаясь потом. Ноги эльфийки дрожали, а также она не чувствовала пальцев рук. Недалеко от нее лежала Низару, но она еще шевелилась. — Госпожа генерал! — раздался крик, и в подземелье ворвалась циклоп. На женщине не было живого места, но она довольно улыбалась. — Враг отступает! Свет возвращается! Упоминание света заставило воинов издать вздох облегчения, и многие попросту потеряли сознание. Даже Вира рухнула на пол и уснула. Все же раз вернулся свет, значит, бесы ушли, а с ними и остальные порождения бездны. — Те, кто еще может двигаться, помогаем раненым, а также всех тащим на поверхность. — А-а-а! Генерал вдруг заметила, что раненых-то нету, по крайней мере, серьезно. И лишь сейчас она заметила Тео, оказывающего помощь бойцам у стены рядом с лестницей наверх. За этой стеной находился соседний зал, где тоже шли сражения, но парень и там уже побывал, перенося раненых сюда. — Это вы оказали всем помощь? — Удивительно. И от мужчин бывает польза. Пробормотала она, но, поняв, что сказала это вслух, тут же поклонилась. — Прошу прощения, господин, за свой сексизм. В ответ парень лишь кивнул и продолжил оказывать помощь. Вот только все его одеяния уже были измазаны чужой кровью, поэтому выглядел он немного жутковато. — Гидана, твою ж мать! — выругалась генерал, подходя к высшей эльфийке с перевязанной головой. — Ты же наш целитель! Как ты умудрилась едва не сдохнуть, дура! Эльфийка не могла ответить, так как была без сознания. Ее хорошо приложило обломком стены. Но, по мнению Тео, ничего критического, разве что чуть глаза не лишилась. — Бездна! Она хлопнула себя по шлему и вновь посмотрела на Тео. — Спасибо. Армия, как следует, отблагодарит вас. Генерал ушла проверять обстановку наверху, а парень продолжил оказывать помощь. А там и Светлана с Мио подоспели. Вскоре всех раненых перенесли наверх, ну а солдаты из тех, кто мог сам двигаться, словно зомби, побрели в столовую. Они были смертельно голодны. Демон же направился на стену. Снаружи и правда уже было светло, а также все завалено трупами. К сожалению, солдат среди них было немало. Стены крепости выглядели плохо. Кроллы активно пытались через них пробиться, но, как правило, их убивали раньше, чем у тех это получалось. Бесы же покрывали своими телами все вокруг. Их полегло просто огромное количество. А также стал виден результат труда Тео и его команды. Дорога, усеянная трупами кроллов и бесов, выглядела странно. Там лежали десятки кроллов, пронзенных каменными шипами. Но все радовались победе, поэтому не шибко обратили на это внимание. Впрочем, они хоть и одержали победу в сражении, но война еще не закончена. Это уже далеко не первая волна. Поэтому народ не терял время даром и занялся действительно важными вещами. Первым делом отправили всадника в столицу, а тяжело раненых из тех, кого можно перевозить, в озерный город. Следом двинулись караваны с испорченным снаряжением и трофеями, ну и с мертвецами. а также часть наемников и авантюристов, выполнив минимальные условия контракта, поспешили покинуть крепость, боясь не пережить следующую волну. Однако к замку уже приближалось около 200 солдат из подкреплений. Они либо ждали окончания волны, либо только подоспели. После осмотра крепости и окрестностей парень направился в свое жилище. Ему выделили личные покои в замке, причем довольно большие. Их старая обитательница не пережила прошлую волну. А ведь она была не слабым магом. По крайней мере, так рассказала солдат, которая привела новых жильцов. В комнате была довольно большая кровать, да и мебель большая. Судя по всему, хозяйка квартиры была представителем крупной расы. Мебели было немало, но больше парня заинтересовал книжный шкаф. «Ого, тут даже ванная комната есть», — подметила Светлана, и Миу тут же кинула на парня молящий взгляд. Обе девушки благоухали потом, впрочем, как и вся крепость. Запахи пота, крови и паленого мяса смешались, из-за чего царил настоящий смрад. Особенно в столовой. Воины ели как в последний раз, при этом не снимая окровавленные доспехи, так как на это не было сил. А у некоторых снаряжение и вовсе повреждено, и его не снять. «Она вся ваша». Улыбнулся демон, и Миу, мгновенно оголившись, оставив лишь маску, исчезла в душевой. Светлане же пришлось сперва из доспеха вылезти, но уже скоро раздался шум воды и стоны. Девушки будто попали в рай и смогли расслабиться под этой горячей водой, а ведь там даже мыло было. Демон тем временем помыл доспехи Светланы, привел их в порядок и зарядил магией. Впрочем, как и оружие с артефактами. Также парень занялся одеждой и снаряжением египтянки. Все было помыто магией и приведено в порядок. Времени на отдых было мало, поэтому он хотел, чтобы они смогли поскорее лечь спать. Все же эксплуатировать он собирался их по полной, ведь в его планах было защитить крепость. Этим он добьется нескольких важных целей. «Ой, мои трусики!» — раздался голос, и парень обернулся. Недалеко от него стояла Миу, в чем мать родила. По ее шикарному телу стекала вода, но ножки были сдвинуты вместе. Девушка не собиралась демонстрировать, что не надо. «Спасибо!» — добавила Светлана, окинув взглядом свою одежду и белье. «А мы только собирались помыть свою одежду». «Экономия времени. Ложитесь отдыхать, еду скоро принесут». Парень указал рукой на кровать, и Светлана едва ли не запрыгнула на нее, после чего простонала от удовольствия. «Наконец-то мягкая кровать». «Чувствую себя ущемленной», — проворчала проходящая египтянка, кидая на Тео рассерженный взгляд. — Он на меня совсем не смотрит. — Ха! Места в гареме больше нет. И не рассчитывай! — хохотнула принцесса и укрылась одеялом. — Я и не собиралась уходить из рода. Все же я старейшина фиолетовой ветви. Но как-то непривычно это. Меня обычно взглядом пожирают. На заданиях же я могла легко соблазнить любого мужчину. Фиолетовая залезла в кровать и кинула на Тео еще один недовольный взгляд. А тот сидел и читал книгу. «Ваню не соблазнить, а для похоти у него есть я». Это ему не помешало переспать с теми стражницами. «Тут его штучка — это оружие. Причем массового поражения», — хохотнула принцесса, вспоминая их игрище в вулкане. Тогда ей пришлось найти служанок-китаянок, чтобы немного разгрузить себя. «И ты не ревнуешь?» «Раньше ревновала, но любит-то он меня. А для секса с другими у него есть некоторые причины, о которых я пока не могу тебе рассказать». «Странные вы». Мио покачала головой и, укрывшись одеялом, закрыла глаза. Но в этот момент кто-то постучал в дверь и сразу же зашел. Это была крепостная слуга, принесшая еду. Вот только... «Ой! Ой-ой!» Слуга едва не выронила большой поднос, полный еды, увидев сидящего на кресле парня с умным видом читающего книгу. На нем были лишь штаны, поэтому она могла лицезреть его рельефный торс и давиться слюнями. Парень отвлекся от книги и посмотрел на девушку, а та почувствовала, как будто ее сердце пронзила стрела. Она собралась было упасть и потерять сознание от сильного волнения, но позади нее появилась сама генерал и схватила за плечи. Глава 12. «Так вот, как выглядит наш благодетель! Впечатлена!» — раздался уверенный голос прирожденного командира. Генерал внимательно осмотрела Тео, потом кинула взгляд на девушек в кровати. А они смотрели на нее, и по их глазам было видно, что недовольны. «Простите, что, вероятно, помешало вам», — ухмыльнулась генерал и перевела взгляд на снаряжение воительниц. После чего помогла слуге положить еду на стол и выпроводила ее. «Я пришла выразить свою благодарность, а также узнать, не собираетесь ли вы покинуть нас». «Вы нас выгоняете?» Тео приподнял бровь и отложил книгу. «Что вы, честно говоря, я бы очень хотела, чтобы вы остались с нами подольше. Как минимум, до прихода подкрепления». Генерал дернула своими заячьими ушками, заметив, что за книгу читает Тео, и продолжила. «Мужчинам это, наверное, неинтересно, но если мы потеряем Мырнатскую пещеру, то как минимум две области будут полностью отрезаны от столицы. Также мы потеряем более четверти освоенных территорий». «Мне странно это слышать, ведь если это настолько важный аванпост, почему же все медлят с подкреплениями?» В ответ на слова парня генерал Зайка, как мысленно парень решил назвать ее, тяжело вздохнула. «Информации об этом не распространяется. Сейчас на севере происходит мощный прорыв из бездны. Основные наши силы сосредоточены там». Генерал кинула взгляд на девушек в кровати, потом на Тео. «Надеюсь, вы не будете распространяться об этом. Не хотелось бы паники». «Обещаю и сразу отвечу на ваш вопрос. Я пока не намерен покидать крепость и обещаю помочь, чем смогу». «Премного благодарна». Девушка довольно улыбнулась и развернулась. «Тогда не буду мешать вам отдыхать. Приятного аппетита». Генерал ушла, а демон кинул взгляд на девушек. Мию приподнялась, прикрывая грудь одеялом. «Что будет, если подземный мир падет?» «Вероятно, порождения бездны рванут на поверхность вместе с потоками манны. Думаю, чудовище уничтожит все артефакты сбора манны». «Тогда, может, нам вернуться и запросить подкрепление урода?» «Вы быстро истратите к энергию и погибнете, а огнестрел могут и местные использовать». «Предлагаете снабдить древних тяжелым вооружением?» «Были у меня такие мысли. Только если послать обычных людей, им ничего не будет от манны. Они смогут обучить местных владению оружием. Вот только сперва нужно язык выучить». Мию с трудом, но произнесла фразу на общем языке, произведя на демона впечатление. Она очень быстро училась. Даже Светлана почувствовала укол зависти. «Во всяком случае, сперва надо понять, с чем мы имеем дело. Разобраться с местной политикой и получить связи». «Вот она, приходила, связь твоя. Пялилась на тебя, так, будь ты едва сдерживала себя, чтобы не изнасиловать прямо на наших глазах». Принцесса рассмеялась, вспоминая лицо генеральши, и выбралась из кровати, чтобы сесть за большой стол и приступить к еде. А за ней и Мию. Удивив принцессу. «Одеваться не будешь?» «К черту! Раз меня не воспринимают как женщину, то плевать». Покачав головой, египтянка плюхнулась на стул и накинулась на еду. Тео тоже приступил к трапезе, но его разум был где-то далеко. Рядом с ним лежала книга, посвященная колонизации подземного мира. Там говорилось о 20 подземных городах, созданных великими магами прошлого. Эти города соединялись тоннелями протяженностью в 1000 километров. Вот только в один день на поверхности началось нечто странное. Тектонические плиты начали смещаться, единый континент разделился, а тоннели были уничтожены. Подземный мир был полностью изменен, и эти изменения едва не погубили подземных жителей. Но они пережили все невзгоды, а когда адаптировались и набрались сил, начали изучать подземный мир, новый, не похожий ни на что виденное ранее. Далее были исторические данные об открытиях огромных пещер, различных биомах, монстрах и прочем. Но парень еще не успел дочитать книгу. Некоторое время спустя они поели и легли отдохнуть. Тео пристроился рядом со Светланой, а Мео лежала на краю. Впрочем, демон просыпался лишь 2 раза. Он, собственно, и не собирался спать долго. Просто нужно было восстановить организм после перенапряжения из-за поглощения и использования большого количества манны. Поставив сигнализационное заклинание на дверь, он оделся и пошел искать свою четверку. Правда, благодаря духовному зрению нашел он их сразу же. А вот путь до них пришлось поплутать по коридорам. Замок был настоящим лабиринтом. Впрочем, это специально было так сделано, чтобы его было проще защищать. Женщины же! Кто-то шарахался от парня, встретившись с ним в коридоре. Кто-то с грустью в глазах провожал его взглядом, но никто не смел к нему приставать или домогаться. А еще Тео ощущал восхищение. Все же весть о том, что он спас от смерти 30 воинов, вытащив с поля боя и оказав помощь, быстро распространились среди солдат. Ну и его могучие артефакты, они сейчас как раз парили над его плечами. «Так вот, метаю я, значит, копье...» «Что?» Одна из солдат, сидящая за столом с группой наемников Виры, вдруг замолкла, увидев выражение лиц девчат. Она медленно обернулась и чуть сердечный приступ не получила, увидев стоящего рядом мужчину. «Привет!» — кивнул он всем сидящим за столом. «Вижу, вы в порядке. Это хорошо». «Ага! Нас хорошо подлатали местные лекари. У них даже друид есть!» Довольно хохоча ответила Нек и кинула грустный взгляд на пустую тарелку. «Только вот после лечения очень кушать хочется». «Нехватка припасов?» Демон кивнул в сторону, где столпились воительницы, там раздавали еду. «Нет, просто все очень голодны после лечения. Магия друидов ускоряет естественную регенерацию, поэтому организм нужно напитывать пищей, чтобы магия смогла восстановить тело». Говорящей была серокожая и златоглазый офицер по имени Незару. «А вы тоже пришли поесть? Составите нам компанию?» Лесная эльфийка-солдат пересела на соседний стул и похлопала по тому, на котором ранее сидела. — Спасибо. Я уже поел. Просто хотел узнать, как у вас дела, и сможете ли вы меня сопроводить в одно место. — Меня одной хватит? Вира встала из-за стола. На ней была одна лишь майка и мешковидные штаны. Да и солдаты многие уже успели помыться да переодеться в гражданское. — Вполне. Парень кивнул и кратко описал, куда он хочет пойти, поэтому уже через 20 минут в сопровождении эльфийки он покинул крепость. Тем временем снаружи работали маги земли, восстанавливая стены и зарывая норы кроллов, а также простые бойцы. Они собирали тела порождений бездны и грузили на телеги, которые бесконечной вереницей направлялись куда-то вдаль. Тела порождений бездны используются в алхимии, зачаровании и немного в создании артефактов. Обо всем этом рассказала Вира, сопровождая парня. На ней все так же была гражданская одежда, но кольцо барьера и рапиру она все же взяла. Отсюда и пруд порождения бездны. Вира посмотрела на огромную и, казалось, бесконечную пропасть под ногами. Там не было зелени и света, оттого пропасть казалась еще более страшной. — Не чувствую бездны. Демон задумался и попытался...